Глава 4. Лада. Арнхайт не стал предлагать помощь, чтобы отнести вещи от преподавательского общежития до комнаты Дейша. Но уж лучше я потаскаю тяжести еще какое-то время, чем растяну неприятную встречу. И уж точно сейчас на обратном пути не хотелось наткнуться ни на Кайруса, ни на Дейша. Мне повезло. Отчасти. Кое на кого я все же наткнулась. Лада. Я зашла в мужское общежитие, пересекла холл и уже собиралась подниматься по лестнице, когда со спины раздался незнакомый женский голос. А пока я оборачивалась, всем своим существом ощутила приближение тьмы. Это походило на фильм с замедленным кадром. Вот я заношу ногу на первую ступень, слышу оклик. Ставлю ногу обратно, оборачиваюсь, но еще не успевая увидеть, кто меня зовет, чувствую приближение тьмы, самой обычной, не древней, но все-таки враждебной. Не знаю, как я успеваю это понять, но до того, как ощущения оформляются в мысли, начинаю действовать. Древняя тьма толкает меня, или я сама на инстинктах? Ощущения настолько смешанные, что не разобрать. Но вот из меня уже рвется тьма навстречу атакующей магии. В одно мгновение сминает чужую тьму и настигает противницу. А когда все заканчивается, я в ужасе смотрю на тело девушки. Она лежит на полу. Оголенные руки, шею и лицо покрывают ссадины. Под ней стремительно наливается лужица крови. «Что здесь произошло?» По лестнице спускается незнакомый парень. Еще один открывает дверь общежития и входит в холл, недоверчиво переводя взгляд с меня на пострадавшую девушку и обратно. «О, Господи! Надеюсь, она жива?» «Помощь!» — просипела я. «Вызовите помощь!» Ноги задрожали. От ужаса тело ослабело. Не удержавшись, я села прямо на ступеньку. Парень обогнул меня со спины и бросился к девушке. Эти двое подняли тревогу. Вскоре к ним присоединились остальные. Буквально через несколько минут холл общежития наполнил народ. «Она жива?» «Жива, нужна срочная помощь. Несите в лечебный корпус». «Студентка». «Назовите свое имя и кто ваш куратор?» Я не сразу поняла, что это обращаются ко мне. Надо мной нависла суровая преподавательница с длинными витыми рогами. Демоница. Кажется, от нетерпения и раздражения она уже собиралась хорошенько потрясти меня за плечи. «А? Я Лада». Я посмотрела на нее снизу вверх. «Куратор... магистр Арнхайт». «О, замечательно. Вставайте, студентка. Пойдемте к вашему куратору. Будем разбираться». Я очень хотела, чтобы рядом оказался Дейш. Или хотя бы Кайрус. Он ведь знает, что со мной происходит, и сможет защитить. Наверное. Но мы вновь идем к Арнхайту. Я поднялась, все еще неуверенная в своих силах. Коленки подрагивали, ноги подламывались. В растерянности осмотрелась, подобрала брошенные во время нападения сумки. А было ли оно, это нападение? Что, если незнакомка не намеревалась мне навредить? А теперь она ранена. И неизвестно, насколько тяжело ее состояние. Я не хочу, чтобы она всерьез пострадала. Господи, как же я не хочу стать убийцей. Из-за тьмы. Или из-за того, что не справляюсь с ней. Это ведь моя ответственность — сдерживать проклятую тьму. «Так, нужно выяснить, где сейчас Арнхайт», — заявила демоница, неожиданно взбодрившаяся. «У себя, если еще не ушел». Демоница вздернула бровь. По лицу пробежала тень недовольства. Впрочем, приставать с вопросами она не стала. Скомандовала. «Следуйте за мной!» Хорошо, что не потребовала показать дорогу. Да, это было бы уже слишком странно, а я и без того кое-как держусь. Обратная дорога до преподавательского общежития показалась вечностью. Когда ноги не держат, а тело дрожит от пережитого стресса, сложно тащить на себе тяжеленные сумки. Но я держалась. Стиснув зубы, шаталась из стороны в сторону и упрямо шла за преподавательницей. Я всерьез вляпалась. Если со студенткой что-то случилось, за это придется ответить. Пожалуй, меня спасет только если она действительно напала. Но кто это докажет? Свидетелей не было. Лада? Удивился Арнхайт. Не знаю, почему первым делом он обратился ко мне. Демоница стояла впереди. Но именно меня заметил Арнхайт, когда открыл дверь. Шарт, магистр Арнхайт. Демоница прокашлялась, разом теряя свою уверенность. «Я тут к вам студентку привела». «Я заметил», — мрачно кивнул Арнхайт. Беглого взгляда по мне, опять же, демоницу он проигнорировал, хватило, чтобы понять, что-то действительно стряслось. «Лада, объяснитесь». «Она напала на студентку», — заявила демоница негодуя, вероятно, из-за отсутствия внимания. «Даже мне сделалось как-то неловко». «Лада», — потребовал Арнхайт. «Так, пора взять себя в руки, пока меня во всех грехах не обвинили». «Я шла к...» Несмотря на все потрясение, сообразила вдруг, что Дейша лучше не упоминать, чтобы не злить Арнхайта. «Лестницы в мужском общежитии». Тут же поправилась я. Внезапно меня окликнула незнакомка. Я начала оборачиваться, почувствовала, что в спину мне несется магия тьмы. Перепугалась, хотела защититься и, кажется, перестаралась. Челюсть Арнхайта отвисла. Никогда не видела его таким удивленным. «Перестаралась? Девушка при смерти», — выпалила демоница. Мне в очередной раз поплохело. «Я не хотела, это вышло случайно. Я просто защищалась, я... Ей смогут помочь?» Залепетала, чувствуя, что ноги снова не держат. Арнхайт подхватил сумки при помощи тьмы, но меня руками за талию обхватил. При этом ему пришлось немного отодвинуть опешившую демоницу. «Шарт, магистр!» — выдавила демоница. «Куда ее отнесли?» «Кого?» «Пострадавшую». «Я не знаю. В лечебное крыло, а там куда-то...» «Понял», — кивнул Арнхайт. И внезапно затащил меня вместе с сумками к себе в комнату. Прежде чем захлопнуть дверь перед лицом растерянной демоницы, холодно произнес: «Благодарю за содействие». «Во всем разберусь» добавлять не стал. Видимо, не по статусу королевскому шарду отчитываться перед преподавателями Академии. «Лада, ты вся дрожишь. Стоять можешь?» «Ладно, отнесу тебя». Я только пискнула, когда Арнхайт подхватил меня на руки. К счастью, длилось это недолго. Почти сразу он усадил меня в кресло. Отлучился ненадолго. После чего вернулся с кружкой горячего травяного отвара. Я поспешила сделать пару глотков. Привычные действия помогают успокоиться и собраться с мыслями. «Арнхайт, я не хотела, честное слово. Я почувствовала враждебную тьму. Мне почудилась опасность. Она летела мне прямо в спину, и я всего лишь хотела защититься». «Верю», — хмыкнул демон. «Ты не похожа на психопатку, жаждущую поубивать в Академию кучу студентов». Я приложилась к чашке, судорожно делая глоток за глотком. «Радует, что твоя чувствительность к магии растет. Любой маг в состоянии определить, откуда к нему приближается чужая магия и насколько она опасна. Вот только тренировки начинаются со второго курса. Успехи у студентов появляются и того позднее, во втором полугодии, в зависимости от талантов и усердия. Ты в очередной раз удивляешь. А впрочем, иномиряне народ неизученный, как и взаимодействие иномирных энергий с нашей тьмой. Так что все объяснимо. Меня настораживает другое. Ты саму себя не контролируешь. Хорошо, что я уже закончила пить чай. Подавиться было нечем. Пришла в себя? Немного. Тогда поднимайся. Пойдем узнавать, что там с напавшей на тебя студенткой. Вы верите мне, что она напала? Она ведь могла не атаковать, а пытаться сделать что-то другое. Во-первых, Лада, обращайся ко мне на «ты». Мы сейчас выйдем из твоей комнаты, и снова придется говорить «вы». Я поставила опустевшую чашку на стол и поднялась. С тоской взглянула на валяющиеся на полу сумки. Они заколдованные, что ли? Во второй раз возвращаются к Арнхайту в комнату. Устала я с ними таскаться. «Помогу отнести, когда совсем разберемся», — сказал Арнхайт, проследив за моим взглядом, после чего направился к выходу. «А во-вторых, Лада, отвечая на твой вопрос о нападении, скажу вот что. Незнакомая тебе студентка оказалась в мужском общежитии, когда ты возвращалась туда после разговора со мной, и внезапно использовала магию, причем со спины. Сомнений в том, что это она преследовала тебя, а не ты ее, нет. Ты от меня уходила и не могла успеть что-то подстроить. Тем более хотела уже эти несчастные сумки отнести. Так что я уверен, ты не нападала. У меня нет оснований не верить твоим словам. Следовательно, я верю в удар со спины. А это, в свою очередь, больше всего походит именно на нападение. Но мы во всем разберемся. Проверим, нет ли свидетелей». Поймав мой печальный взгляд, Арнхайт кривовато усмехнулся. «Для успокоения твоей совести». Он вышел из комнаты. Я вслед за ним. «Если она всерьез пострадала, мне будет сложно себя простить, даже если нападение. Я не знала, что именно собиралась сделать эта девушка, и наверняка ударила сильнее, чем стоило, чтобы защититься». «Ты первокурсница, и тебя никто не учил защищаться, когда нападают со спины», — обронил Арнхайт. Он вроде бы не пытался меня успокоить, да и легче мне от этого не стало, но... Подумалось, что по каким-то причинам Арнхайт на моей стороне. «Какое наказание ждет студента, напавшего на другого студента?» — спросила, пока мы шли по улице. «Это зависит от серьезности нападения. В самых тяжких случаях, когда студенту мог быть нанесен серьезный вред, отправляют на суд, после которого можно попасть в темницу. Исключают, конечно же. Исключают и в менее серьезных ситуациях. Если же это больше шалость, неудачная шутка, то могут назначить исправительные работы на благо Академии или выплату штрафа, если у семьи достаточно денег». «А что может ждать меня? Свидетелей не было. Никто не докажет, что это не я напала». Меня просто разрывало от множества мыслей и переживаний. И за себя страшно, и за девушку. Неважно, что замышляла она, это не значит, что я имею право ответить ей тем же. В конце концов, при смерти теперь она, а не я. «Ситуация серьезная. Чуть помолчав, Арнхайт обронил. «Но у тебя есть поручитель». «Почему вы это делаете?» Демон открыл дверь лечебного корпуса и предпочел не отвечать на мой вопрос. Королевский шарт действовал четко. Выловил местную работницу в черном плаще, расписанном по краю подола золотистыми нитями. Выяснил, куда отнесли пострадавшую, и повел меня туда. Я затаила дыхание вслед за Арнхайтом, переступая порог. Здесь уже никто не суетился. Незнакомка, красивая, Наверное, если бы не раны, нанесенные моей тьмой, лежала на койке с закрытыми глазами. Ее кожа казалась неестественно бледной. Шоколадно-карамельные локоны, заляпанные кровью, спутанные пакли раскинулись по подушке. Но спокойное, размеренное дыхание вселило надежду. «Как она?» — спросил Арнхайт. По палате с четырьмя койками, из которых была занята только одна, расхаживала целительница. Когда мы появились, она собирала ингредиенты и замешивала их на столике. «Жить будет, магистр. Девушка серьезно пострадала, но ее жизни ничего не угрожает. Поправится за пару недель». «Ее принесли к вам при смерти?» «Нет, что вы, магистр. Раны выглядели жутко, но все, что на лице, поверхностно. Есть еще рваные раны на груди и животе, но органы не задеты. Девочка потеряла много крови. В этом единственная опасность. Однако мы вовремя сделали все, что нужно. Сейчас еще приготовлю укрепляющий отвар. Выпьет, когда проснется». «Она не была при смерти. Господи, как же хорошо!» От этой новости мне полегчало. Даже трясти перестала. Я, конечно, не разбираюсь в местном правосудии, но что-то мне подсказывает, от степени нанесенного вреда зависит и то, каким будет решение в отношении меня. «Есть данные по студентке? Кто она, откуда?» «Прошу прощения, магистр, выходной. Никто к ней еще не приходил. Но я передала информацию, чтобы сообщили семье и куратору. Куратор тоже отсутствует в академии, но через пару часов будет». «Хорошо». Арнхайт кивнул. «Лада, поднимайся». Я тут же подпрыгнула с кресла, в которое успела опуститься, пока в себя приходила. «Пойдем к ректору. Нам стоит опередить всех остальных». «А та демоница, которая привела меня к вам?» «Она не такая деятельная, как могло показаться. В любом случае, она не свидетельница, так что ее присутствие нам не потребуется. Уверен, она не ходила к ректору и не докладывала ему». «А все остальные, кто там был, студенты, мы будем первыми?» «Полагаю, да». Без тяжелых сумок дошли быстро. Тем более я уже чувствовала себя лучше и увереннее. Появилась надежда, что все обойдется. «Снова Лада?» Ректор встретил нас печальным взглядом, в котором читалось отчетливое желание быть в этот выходной где-нибудь подальше, а не в академии. «Талантливые студенты порой доставляют много хлопот», — усмехнулся Арнхайт. «Но талантливые студенты, которые нападают на других, вызывают опасения», — хмыкнул ректор. «Лада не нападала. Она защищалась. Я полагаю, Хердвелл, у тебя имеются сведения на эту пострадавшую студентку?» «Да, читайте, королевский шарт». Ректор протянул папку Арнхайту. Тот развернул, вчитался. Ну, а я молча за всем наблюдала, стараясь помалкивать. У Арнхайта неплохо в прошлый раз получилось меня защитить. Может, и в этот раз получится. «Итак, студентка Хелена Варани. Талантливая третьекурсница, отличница. Лучше всего ей дается практика. Сильная тьма, многообещающая. Подданная соседнего королевства Кретхал, человек. Впрочем, где-то в роду затесались темные феи. Из богатой и знатной аристократической семьи. И вот эта талантливая студентка внезапно атакует тьмой первокурсницу. Со спины». «Свидетели были?» — тут же спросил ректор. «Выясним. Но у меня есть основания верить Ладе. А также появился повод расспросить Хелену, чем же ей не угодила первокурсница. Она случаем не в одной группе с Дейшем Райвелом». «Арнхайт полагает, дело в ревности? А, кстати, не исключено». «Нет». Хердвелл качнул головой. На первой странице указана ее группа». «Да, действительно. Впрочем, разные группы ничего не значат». «Вот что, Хардвелл, я готов поручиться за свою студентку. Она защищалась. Да, плохо себя контролировала, но уже то, что она смогла защититься от удара в спину, нанесенного талантливой третьекурсницей, говорит о многом. И неуместно требовать, чтобы Лада, помимо своей защиты, обеспечила еще и защиту напавшей на нее студентки. Через пару недель Хелена поправится. Она не пострадала всерьез, и ничего непоправимого не произошло. Как только она придет в себя, я намерен ее допросить». «Я правильно понимаю, что ты, Арнхайд, настаиваешь на том, что Лада ни в чем не виновата, и ее не нужно наказывать?» При этом мрачный взгляд ректора уперся в меня. «Правильно», — совершенно спокойно подтвердил Арнхайд. В дверь постучали. «Занят», — рявкнул ректор. «Ох, кажется, он нервничает». «Это важно. Это по поводу Лады», — раздался голос Дейша. Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь. Проигнорировав испепеляющий взгляд ректора и недовольный Арнхайта, пересек кабинет, встал рядом со мной и положил ладонь мне на плечо. Признаюсь, с появлением Дейша мне полегчало. «Мы с Ладой встречаемся. Если нужно возместить материально, уверен, моя семья не поскупится, чтобы замять этот инцидент. Но я не хочу, чтобы у Лады были какие-либо проблемы. Она достаточно натерпелась». «И зачем ты еще на Арнхайта посмотрел?» «Ну да, тот теперь знает прекрасно, что значит это «натерпелась». Мне бы нервишки подлечить. В последнее время столько всего происходит. Интересно, в этом мире есть успокоительные? Травки какие-нибудь наверняка имеются?» «Я побеседую с семьей Хелены. Решение будем принимать вместе с ними», — сказал ректор, немного поразмыслив. «Но если у Лады сразу двое поручителей, полагаю, откуп не понадобится. Кстати, Дейш, вы знакомы с Хеленой?» «Понятия не имею, кто такая и что ей понадобилось от Лады. Впрочем, мы же все понимаем. Эти поклонницы, жаждущие заполучить мое внимание, иногда даже не показывают своих истинных чувств». «Да, конечно, мы разберемся. А теперь прошу удалиться. Сегодня выходной. Предлагаю всем вам хорошенько отдохнуть перед новой неделей». К слову, в Академии шестидневка, так что уже завтра продолжим учебу. Арнхайд в кабинете ректора еще задержался, а вот мы с Дейшем ушли. Хорошо, я на своих двоих уже нормально передвигалась и не цеплялась за Дейша, как несчастная калека. Но травки для успокоения нервов все же пригодятся. «Как ты, Лада?» «Тебе не кажется, что этот вопрос звучит слишком часто?» «Перенервничала, конечно. Я не хотела, чтобы Хелена пострадала. Просто защищалась. Веришь?» «Конечно, верю. Пойдем, нам надо зайти к Кайросу, отчитаться». «А Кайрос здесь при чем?» «Это он сообщил о случившемся в общежитии. Как сам узнал, не представляю. Но я поговорил с отцом. Так что у ректора не блефовал, в случае чего моя семья должна вступиться за тебя». Мы предпочли больше ничего не обсуждать до тех пор, пока не доберемся до Кайруса. В выходной дворы Академии по большей части пустовали. Погода стояла хорошая, большинство студентов наверняка укатило в столицу развлекаться. Но предосторожность лишней никогда не бывает. Особенно если речь о нападениях и политических преступниках, которые в некоторой степени на нашей стороне. Ради повелителя, но все же. Кайрос дожидался нас в своих покоях. Ну и Дейш уже знал к нему дорогу. Я вот с опозданием вспомнила о своих сумках, оставленных у Арнхайта. О, боже, что ж не везет так. Одно радует. От Кайруса до Арнхайта идти недалеко. Встану под дверью и буду ждать возвращения демона, чтобы выпросить у него свои сумки. Хорошо еще в них не припрятано ничего противозаконного. Эта самая противозаконная татуировка всегда при мне. И во что же вы умудрились вляпаться, дети? На Ладу напали. Расскажешь, что произошло? Угу. Кайрус, а у вас случаем нет какого-нибудь успокаивающего чая? Дейш вздернул бровь, и тут на его лице отразилось понимание. Ну да, в последнее время слишком часто нервничаю, так и с катушек слететь недолго. А мне нужно восстановиться, укрепить нервы и подготовиться, ну, к чему-нибудь. Нет, но завтра будет. Потерпишь? Потерплю. Я отмахнулась. Уже 2 недели терплю. Вот теперь на лицах обоих отразилась неловкость. А я постаралась расслабиться, прикрыла глаза от усталости и поведала о произошедшем. Дейша, знаешь Хелену? Нет. Может, видел в коридорах, но никогда не замечал. Если бы она была слетевшей с катушек поклонницей, вероятно, я бы все-таки заметил. Верю. Неожиданно заключил Кайрус. «Ты направил Арнхайта и ректора по ложному следу?» — удивилась я. «Нам ведь не нужно, чтобы они докопались до истины», — заметил Дейш. «А какова истина? Ты знаешь? Или, может, догадки есть у тебя, Кайрус?» «У меня пока нет. Не разобрался еще в студенческих отношениях». Преподаватель покачал головой. «У меня тоже пока нет, но я с ней поговорю», — заверил Дейш. «Под караулю, и как только придет в себя, устрою допрос». «Уверен, что наказания не будет», — спросила Кайрус. «Абсолютно. Когда поручителями выступают райвелы, проблемы как-то разом рассеиваются. Хелена из другого королевства. Ну и что? Райвелов знают везде». Дейш пожал плечами. «В крайнем случае заплатим, и они замолчат». «С ума сойти. Я чуть не прибила девушку, а у меня уже столько поручителей развелось». «Я рассчитываю на это», — кивнул Кайрус. «Вы должны понимать, в моем распоряжении есть магия и знания, но достаточно высокого статуса, чтобы помочь вам в обществе, у меня нет». Я впервые задумалась, кто же такой Кайрус. Настоящее имя скрывает. Из какой он семьи? Аристократ или нет? Впрочем, черты лица у него аристократические. Гордые, уверенные. И держится он как аристократ. Но, как известно, в Ордайне человеку сложно занять достойное место в системе. «Осталось понять, что делать с моей тьмой», — добавила я. «Я не контролировала себя. Я чувствовала желание навредить, возможно, даже уничтожить, не просто защититься. А я не хочу превратиться в машину убийства, которая подчиняется тьме. Повезло еще, что это была не древняя тьма. Кстати, а почему?» «Древняя тьма сидит внутри тебя. Обычная тьма ее как бы обволакивает. Когда древняя тьма рвется на волю, первой выходит та тьма, что ее обволакивает». «Но ты права, Лада. Если вовремя не остановиться, наружу выйдет древняя тьма. И это уже будет не скрыть. Почувствуют все демоны в Академии. Нам стоит начать наши тренировки как можно скорее. Сегодня же. Вставайте». И Кайрус поднялся сам. «Пойдем тренироваться». Я мысленно попрощалась со всеми своими вещами, оставленными у Арнхайта. Однако спорить не стала. Как ни странно, пошли мы не в тренировочную аудиторию. В одном из коридоров неожиданно свернули и спустились вниз. С первого этажа в подвалы. «Здесь защита магическая, чтобы студенты могли экспериментировать», — догадалась я. «Так?» «Да, твоя осведомленность приятно удивляет». «Силы этой защиты хватит, чтобы выдержать древнюю тьму в случае чего?» — тут же спросил Дейш, внимательно осматриваясь по сторонам. «Ты полагаешь, что-то в силах удержать древнюю тьму?» Кайрус усмехнулся, но ответа дожидаться не стал. Пояснил. «Мы спускаемся вниз, чтобы, если вдруг рванет и снесет защиту, у меня было время что-то предпринять, прежде чем волна древней магии дойдет до тех, кто ее почувствует и обо всем догадается. А я смогу попридержать древнюю тьму до тех пор, пока вы сами с нею не совладаете. Вы, как ее носители, по сути, единственные, кто может справиться с древней тьмой. И на силу вашей воли вся надежда. Надеюсь, надежда не слишком хлипкая». «Сделаем все возможное», — заверил Дейш. Я кивнула. Сдаваться и уступать желаниям тьмы совершенно точно не собираюсь. Не хочу превратиться в чудовище, убивающее всех, кто попадается на пути. Как это однажды чуть не произошло с сектантами. И сегодня с Хеленой. Подвалы Академии показались несколько жутковатыми. Темные замковые стены под землей совсем черные поросли мхом. Кое-где с них стекали капельки влаги. Пробегали паучки и насекомые, которых я не узнавала. Хорошо еще, что не слишком большие, иначе я бы уже начала нервничать. А так только плечами передергивала и старалась не касаться стен. Неожиданно потолок ушел вверх, и нашим глазам открылся довольно просторный зал со сводчатым потолком. «Пришли. Отныне будем тренироваться здесь», — объявил Кайрос. «А здесь неплохо», — оценила я, покрутившись по сторонам. «Когда стены и потолки далеко, возникает ощущение комфорта». «Главное, чтобы Академия не рухнула, если вдруг перестараемся», — хмыкнул Дейш. «Уж постарайтесь не перестараться», — усмехнулся Кайрос. «Итак, в вас обоих эта тьма, древняя, изначальная, не принадлежащая миру, потусторонняя и очень своевольная. Она хочет вами завладеть, хочет, чтобы вы стали ее проводниками в этот мир». А дальше только разрушать. Представьте, что произойдет, если вы будете только отмахиваться, закрываться от нее, старательно блокировать. «Разве мы не должны ее сдерживать?» — удивилась я. Дейш оказался сообразительнее. «Рванет, рано или поздно, потому что мы всего лишь люди, а она тьма». «Верно». Кайрос одобрительно кивнул. «У вас очень непростая задача — установить контакт с тьмой, почувствовать ее, научиться касаться ее, при этом не выпуская на волю. Этот контакт тоже поможет сдерживаться, но вместе с тем не стоит полагать, будто вы сможете ее подчинить. Она делает только то, что хочет. Она подчинялась только повелителю, лишь по одной причине. Их желания совпадали». «Как сложно. Звучит примерно, как пройти по тонкой ленте над пропастью и при этом не сорваться». «Вижу твой упрямый взгляд, Дейш», — заметил Кайрос. «Не пытайся ее подчинить, ты не сможешь. Не обманывайся, потому что твоя ошибка может стоить нам всего мира». «Ладно, что нужно делать?» «Не одновременно. Будете действовать по очереди. И, кстати, с завтрашнего дня занимаетесь раздельно. Незачем провоцировать друг друга на использование тьмы. Только сегодня покажу вам обоим. Лада, ты первая. Ты уже это делала, когда вас похитили отступники. Дейш, наблюдаешь за действиями Лады, прислушиваешься к ощущениям, чтобы потом сделать так же. А ты, Лада, вспомни, как обращалась к этой тьме. Обратись к ней». «Прямо сейчас? Но она же вырвется!» Поразилась я. «Нет, обратись к ней. Вытяни на поверхность. Удержи в миллиметре от свободы. Полагаю, Дейш почувствует». «А ты?» — тут же спросил Дейш. И снова этот подозрительный взгляд. «Да». Кайрус усмехнулся. «Моего опыта достаточно, чтобы тоже почувствовать». «Лада, начинай». Что ж, будем надеяться, Академия правда не рухнет. Помнится, во время ритуала Кайрос противостоял и магии сектантов, и той тьме, что откликнулась на их призыв. Значит, подстраховать все-таки сможет. Я прикрыла глаза, обращаясь вглубь себя. В прошлый раз я взывала к тьме словами, просила ее о помощи. И она откликнулась, потому что в ее планы не входило порабощать повелителя через меня. А сейчас? Захочет ли она ответить? Да, должна. Она рвется на свободу. Каждую ночь. Стремится на волю, чтобы разрушить все вокруг. Вот только она также знает, что я не хочу этого допустить. Дать ей немного свободы, чтобы вовремя потянуть за ниточку назад. Начнем эту игру, когда каждый понимает, что мы не на одной стороне и преследуем разные цели, но делаем шаг навстречу друг другу, чтобы все же добиться своего. Я обращаюсь к тьме. Не словами, но чувствами. Что еще тут говорить, если она — часть меня, и мои мысли для нее как на ладони? Но, может, она захочет воспользоваться шансом. Проходит одна секунда, вторая. Тьма словно смеется надо мной, дразнит. Дейш и Кайрос терпеливо ждут, не отвлекают расспросами. Я пытаюсь расслабиться. Не злиться, не подгонять. Просто стать проводником, лазейкой, которой, возможно, тьма все таки захочет воспользоваться. И она откликается. Так быстро начинает во мне подниматься, так сильно, что я захлебываюсь и едва успеваю ее перехватить. Открываю глаза, старательно сдерживая мощный поток. Ловлю взгляд Кайроса. Понимаю, что он на самом деле чувствует, как мне тяжело, как тьма рвется из меня. А затем встречаюсь глазами с Дейшем и читаю в его взгляде желание. Сквозь него на меня смотрит тьма, и она хочет воссоединения. Все, хватит. Лада, держи ее. Напрягись, собери все свои силы и держи!» — скомандовал Кайрос, вставая между нами. Несколько секунд казалось, что все вот-вот произойдет. Нечто ужасное, катастрофичное, непоправимое. Несколько секунд Дейш рвался ко мне, но Кайрос остановил его при помощи магии. Гитара не потребовалась. И это придало надежды, что все не так плохо. Вдох, выдох. Я держу ее, стискиваю зубы. Тело подрагивает, но постепенно справляюсь. Волна отступает, снова закручивается воронкой где-то на дне. Перевожу дыхание. Уф, получилось. Вы не будете вместе тренироваться. Больше нет. Кайрос качнул головой. «Дейш, ты в порядке? Надеюсь, запомнил, как это делала Лада. Сможешь повторить самостоятельно?» «Смогу». Голос Дейша прозвучал так, будто он крепко стискивал зубы. Кайрос шагнул в сторону. Я, наконец, смогла посмотреть на Дейша, бледного, взмокшего, но он тоже держался. «Проводим Ладу и продолжим с тобой наедине», — объявил Кайрос. Я не стала спорить. Это даже хорошо, что меня решили выпроводить пораньше. Как раз успею сбегать к Арнхайту и забрать сумки, не вызывая при этом подозрений. К демону-куратору шла как на каторгу. Но мне, наконец, повезло. Арнхайт посчитал, что двух серьезных разговоров для одного дня достаточно, поэтому больше не стал поднимать никаких тем. Как и обещал, помог донести сумки до студенческого общежития. В холле я отбилась от Арнхайта и на лестницу поднималась уже одна, а чтобы лишний раз не раздражать своим переездом. В комнате, пристроив сумки, обессиленно рухнула в кресло. «Если каждая тренировка будет такой тяжелой, не просто нам придется. Обоим». Но выбора нет, ставки слишком высоки. Будем справляться.